Я сам в этом не особо разбираюсь, но по крайней мере понимаю, что нужно для управления и обеспечения жителей области. Я жестом попросил эклер сесть. Милти мягко повторила за мной, что до Рафтали пусть пока поговорит со старыми знакомыми. Скоро времени на разговоры у них не будет. Начнем с того, что управление регионом начинается не с того, что тебе дали землю. Население этой земли тоже нужно учитывать. Это я и сама знаю. Именно поэтому пытаюсь вернуть местных жителей. Еще раз спрашиваю, что им с того, что ты их просто вернешь. Я нарисовал на земле человека и назначил его населением. Для возрождения региона нужны 4 вещи. Рабочие руки, одежда, еда и жилье. В первую очередь, еда. Здесь, в параллельном мире, ее проще всего достать охотой на монстров. Во вторую, жилье, дома и так далее. В третью, одежда, сюда же в нашем случае относится и обмундирование. Я понимаю твое желание в первую очередь поселить на этой земле бывших местных жителей, но это невозможно. У тебя нет столько людей, чтобы можно было отдавать кому-то предпочтение. Это я понимаю. Принцесса Милти уже говорила об этом. Говорила, однако к нам и добровольцы особо не идут. Я полагаю, матушка рассчитывает, что с появлением на Афуме свою помощь предложат жители Шильдвельта. Да, это было бы просто прекрасно, но давайте смотреть правде в глаза. У нас нет времени ждать их. Обходиться придется теми, кого можно завлечь здесь. Эх, ну, мы сейчас все-таки не в деревне Рафтали, поэтому мне хотя бы не нужно расписывать им по пунктам, что надо делать. Я не знаю, что входит в обязанности аристократов этой страны, но прямо сейчас вам нужно обеспечить людям просто спокойную жизнь. Кто станет заниматься возрождением бесперспективных руин? Эклер свесила голову. Пока меня не было, ты что, только тренировками занималась? В принципе, ты угадал. Не только. Я пыталась собрать еще людей при помощи Кила и остальных. Я уже сообщила матери. Скоро в особняк прибудут хорошие люди из числа ее подчиненных. Они помогут с восстановлением зданий, доложила Милти. Ну, видимо, чем-то полезным она все-таки занимается. Полагаю, после отстройки города вы собирались заняться окрестными деревнями? Спросил я. Милти и Эклер кивнули в ответ. Эх, ну, дело ваше. Я вообще-то тоже титул получил, но восстановление города, так и быть, оставлю на вас. Разве ты не поможешь нам, на Афуме? Я собирался заняться восстановлением деревни неподалеку по своему вкусу. Для этого нам с вами придется сотрудничать, так что не думайте, что я бросаю вас на произвол судьбы. Мне незачем стоять начальником над Милти и Эклер, раздавая указания. Мы можем работать параллельно. Если у меня все получится, в городе появится больше людей. Так что, я щелкнул пальцами. Из повозки выскочил работорговец со своей свитой. Они быстро схватили как Кила, так и остальных детишек. Че, что вы задумали? Прекратите. Вижу, вы еще не забыли. Еще бы, уже успели побывать в рабстве. Братец Щита, неужели? Кил, ты уже знаешь, к чему это я. Да-да, вы все будете помогать мне отстраивать деревню. Для этого вы все станете моими рабами, чтобы я мог вас усиливать. Да-да, я понимаю, но, на Афуме сама, мне не нравится такое насилие, обратилась ко мне обеспокоенная Рафталия. Не волнуйся, это просто формальность. Нет, больше не хочу быть рабом. Детишки отчаянно вырывались, но подчиненные работорговцы и не думали их отпускать. И вот они, Дона, что, благие намерения вернут вашу деревню. Вы хотите ждать, пока Эклер и Милти отстроят ее заново? Вы правда думаете, что так сможете вернуть ее? Спросил я. Детишки заворчали. Да-да, все вы прекрасно понимаете. Кого потеряли, уже не вернуть. А если будете полагаться на Эклер, лучше никому не станет. Если вы станете моими рабами, вырастите такими же сильными, как Рафталия, сильно отличившаяся во время битвы с Лингуем. Я, конечно, слышал, но это правда. И кстати, Кил ведь тоже стал сильнее. И правда, пока я не видела Килкуна, он стал гораздо сильнее. Ей еще бы, я ведь набирал уровень, будучи рабом братца Щита. Кил гордо выпятил грудь. Правда, потом бросился в бессмысленную атаку и угодил в больницу. Впредь не делай так. Ага, наломал дров, меня с собой не взяли. Больше такого не повторится. В общем, все вы, избранные героем Щита, станьте моими рабами, вернее, учениками героя, и займитесь возрождением деревни. Взял и термин поменял. Я тоже ученица героя, господин сама, важно дать им понять, кто тут главный. Этот мир кишит лентяями. Возможно, они все еще думают, что столь желанный мир настанет, даже если они будут просто тихонько ждать. Я могу выбрать кого-нибудь другого. Но готовы ли вы снова стать рабами, когда беда постучится в дом, а вы не сможете ей сопротивляться? Братец, считай, я понял. Я пойду с тобой. Выпалил Килл и встал передо мной. Не мне говорить об этом, но Килл вообще склонен принимать решения на эмоциях. Я верну нашу деревню. Отлично. Что скажут остальные? Спросил я. Рафталия и ее односельчане переглянулись. Наофуми грубоватый, но заботливый, поддержала меня Милти. Скажу честно, мы не можем содержать вас вечно. Мы надеемся, что вы пойдете к Наофуми и под его руководством станете самостоятельными. Принцесса Милти. Эклер свесила голову, словно слова Милти заставили ее крепко задуматься. А что такого? Раз уж Наофуми приехал сюда, нам стоит заняться своей работой и помогать друг другу восстанавливать регион. Разве нет? Хорошо. Итак, товарищи Рафтали, вы вольны сделать любой выбор. Мы поможем вам, чем сможем, объявила Эклер. Следом вперед шагнула Рафталия и добавила. Я думаю, нам лучше не сидеть сложа руки, а делать что-то самим. Так ведь? Рафталия бросила взгляд в сторону деревни, а затем указала на флаг на крыше особняка. Тогда мы потеряли наш флаг, но теперь он у нас перед глазами. Я хочу вернуть флаг на место вместе. С вашей помощью. Ее друзья еще какое-то время подумали и... Угу, ладно. Внешне Рафталия Тян изменилась, а внутри, нисколечки. Это да, говорит точно так же, как в деревне. Итак, вернем тот флаг все вместе. Да, дружно ответили дети. А вот подручным работорговца, судя по лицам, неловко. Не привыкли к такому. Итак, приступим к церемонии нанесения рабских печатей. А да, я буду гонять вас, как скот. Уже предвкушаю, хе-хе-хе, пробормотал я, и работорговец резко ожил. А да, во мне пробудился энтузиазм. Я восхищен вашим планом вселить в них надежду, а затем пожинать плоды. Я все не пойму, он действительно простак или в самом деле наслаждается людскими страданиями. Что же, таким образом я стал официальным владельцем земель Эклер. Время взяться за деревню. Том 10, глава 6. Кормежка всем рабам, за исключением Рафтали и Лиси, я выставил ограничения построже, чтобы печать немедленно карала их за несерьезное отношение к работе. Однако, первый день мы потратили на то, чтобы очистить территорию от обломков зданий. «Этот дом мне очень дорог», — заявил Килл и отказался слушаться. «По всей видимости, мы наткнулись на дом Килла, но его развалины нам мешали. Я рад, что ты его ценишь, но смотри, крыша рухнула, стены обвалились. Увы, этот дом не из тех, которые можно починить. Я попытался отыскать в деревне что-то, чем еще можно воспользоваться, однако все более-менее ценные вещи слишком проржавели, чтобы пустить их в ход. Радует, что хоть колодец не пострадал, и поле прибраться на нем немного, и можно пользоваться. Я могу понять, что ты хочешь сохранить его на память, но он мешает нашим работам, так что от него надо избавиться. Но, Килл-кун, прекрати капризничать, осекла его Рафталия. Ну, я все равно не дал бы ему меня остановить. Ты ведь тут раньше жил. Да, да. Значит, дом, который мы построим на этом месте, будет твоим. Но ты будешь жить в нем не один. Там поселятся и другие люди, а отвечать за него будешь ты. Угу, неуверенно согласится Килл. Вот и славно, давай, Фира. Есть. Пользуясь уснувшей бдительностью Килла, Фира на полной скорости врезалась в дом и в пару пинков переломала несущие колонны. А-а-а-а-а-а-а. Оставив Килла тянуть одну и ту же букву, я переключил внимание на только что прибывших солдат, которые доставили строительные материалы, заказанные у королевы. Они привезли камень, древесину и гипс. «Вы собираетесь возродить эту деревню, герой щита сама?» — спросил солдат, явно уже успевший обо всем разузнать от Эклер и Милти. «Да, и мне до захода солнца нужна крыша над головой. Знаю, что прошу многого, но все же, сделаем, не сомневайтесь. Делайте. Значит, солдаты займутся строительством. Рафталия, Фира, Лисия, здесь. Что? О, что такое?» Девушки откликнулись сразу же. «Прямо сейчас время обеда. Как закончим, отправляйтесь вместе с рабами истреблять монстров». «Так точно. Угу. Постараюсь. Разделитесь на несколько отрядов. Если убивать толпой, опыта будет идти мало. Вообще, я этот момент не изучал. Как там идет опыт в групповых сражениях? Делится на участников? Или все получают как за убийство в одиночку? Не могу сказать. Кто-нибудь в этом, кстати, разбирается?» «А-а-а», Лисия неуверенно подняла руку. «Ну да, Лисия, кто же еще?» И этот опыт достается всем участникам группы. Количество получаемого опыта зависит от уровня, особенностей участников и так далее, но все получают по справедливости. В группе не должно быть больше 6 человек, иначе количество опыта начинает падать. Вот теперь я понял, почему тебя выгнали из отряда Ицуки. Вслух я это говорить не стал, иначе она испустит очередное «уа-а», а оно меня бесит. Значит, если охотиться большой группой, нужно разделиться на отряды по 6 человек, и все будет хорошо. Если хотите, можете взять с собой Эклер и бабульку. Хорошо, я займусь составлением отрядов. Я дал Рафтали права командира отряда. У меня появилось 10 новых рабов. 4 достанутся Лиси, а Рафтали и Фира по 3. Килл уже более-менее сильный, так что отправлю его с Лисией. Ладно, я пошел обед готовить. Возвращайтесь к работе. Есть. Девушки разошлись заниматься кто чем может. Разве Рафталиотян не будет тебе помогать? Удивился Килл, уже оправившийся от потрясения и следивший за тем, как я потихоньку приступаю к готовке. Быстро он, видимо, потому что ребенок. Рафталиотян ведь прекрасно готовила. Рафу, это... Рафталия удрученно посмотрела на меня. Чего? Что тебе от меня надо? Видимо, желание покрасоваться перед другом все-таки победило, поскольку она неуверенно предложила. Вам помощь, редко ты вызываешься. Я не заставляю, не хочешь, не надо. Нет, просто вы так ловко управляетесь, что я попросту не могла вам чем-либо помочь, на Афуме сама. Ясно. Тогда разделывай мясо. Возможно, клановая катана справится с этим лучше кухонного ножа. Хорошо. С учетом того, что мне помогает Рафталия, сегодня мы будем есть. Ну, думаю, можно мясо на гриле пожарить. Жилы срезай, иначе жеваться плохо будет. Ты, конечно, не кидзуна, но если навык разделки туш освоила, найдешь их без труда. Есть. Еще можно супчик навернуть. С ним, конечно, больше возни из-за того, что надо снимать навар, но все-таки. Продуктов у меня под рукой немного, поэтому о разнообразии блюд говорить не приходится. Можно было бы еще что-нибудь овощное, но слишком долго над едой колдовать тоже не нужно, все равно рабы мгновенно все сожрут. Ну, жалко столько времени тратить, но раз уж мне помогает Рафталия, можно еще пожарить мясо в пряных травах. Как вкусно запахло. Угу, еще надо суп сделать. Есть. Мы забросили мясо в воду и занялись готовкой супа. Рафталия, что такое? Раз уж на то пошло, приготовим гамбургеры. Сделай мне фарш. Ха, хорошо. Работа у нас шла полным ходом. Вообще, если подумать, мы с Рафталией по сути никогда вместе не готовили. Я слышал, родители учили ее готовить. И действительно, работала она ловко. Может, ты какие-нибудь семейные рецепты знаешь? Знать-то знаю, но с нашими продуктами мы ничего не сделаем. Ладно, попробуем в другой раз, когда их у нас побольше будет. Вообще, я всегда мечтал о том, чтобы какая-нибудь знакомая девушка приготовила мне еду. Вот только большая часть моих знакомых готовить не умела. Буду с нетерпением ждать того дня, когда узнаю вкус блюд семьи Рафтали. Энна Афуми сама, я боюсь, что если приготовлю вам что-нибудь, вы только и будете делать, что указывать на недостатки блюд. О, а вот такого ответа я не ожидал. Я по-твоему что, гурман один, разве нет? Конечно, нет. Я не из тех, кто будет жаловаться повару на еду. Что у Рафтали за мнение обо мне сложилось? Конечно, я стараюсь быть для нее идеалом, но разочарован, что она считает меня гурманом. И вообще, разборчивость в еде больше к лицу Фира и Рафтали. Особенно Фира, она постоянно вкус еды комментирует. Тогда в следующий раз попробую. Ага, буду ждать. Рафу, мне запомнилось, как Рафтян запрыгнула Рафтали на плечо и подала голос. Вот, этот обед мы приготовили вместе с Рафталией. Ешьте скорее, и в поход. Ух, такая вкуснятина. Угу, вкуснотища. Рабы заулыбались и жадно вцепились в еду. Солдат, ремонтировавших дом, мы тоже накормили. Что за никогда в жизни не ел такого аппетитного жареного мяса? Не может быть. Это ведь мясо той же самой черепахи, но когда его подавали в замке, оно не было таким вкусным. Сила прибавок щита безгранична. А может, свою роль сыграли и прибавки от катаны Рафтали, добавившиеся к моим. Не зря я возился с солью и специями перед тем, как мясо на гриль забросить. Гамбургеры разошлись в мгновение ока. Каждый из рабов съел немало. А если они еще к возвращению уровень поднимут, надо будет к этому времени наготовить еще еды. Ну что, народ, сейчас я раздам вам оружие, которым вы будете сражаться», — заявил я. «Рабы оробели, но я все-таки вручил им подержанное оружие из замковых складов. Большинству достались короткие мечи. Девочки-рабыни при виде лезвий побледнели совсем как Рафталия в первый день. Помните, тех, кто не будет сражаться, ждет мучительная боль. Считайте, что сражаетесь за то, чтобы вернуть вашу деревню. Мы знаем, братец Щита, мы справимся, вот увидишь. Ну, боевой дух у него есть, это радует. Меня не заставляли выбирать вас. Я просто выбрал эту землю в качестве своей базы. Однако Рафталия так прилежно выполняла мои приказы, что я решил наградить ее, пригласив вас. Помните об этом. Я привык к ненависти со стороны других. Да и вообще, я тут не благотворительностью заниматься собираюсь. Когда все закончится, я вернусь домой, так что мне даже не нужно ломать голову над тем, что останется после меня. Достаточно будет оставить Рафтали дом, где она могла бы провести тихую жизнь. Он грубый, но хороший человек. Пожалуйста, не думайте о нем плохо. А вот это лишнее, Рафтали. Сейчас я должен быть воплощением зла. Так, Фира, грузи останки монстров на телегу, потом привезешь сюда. Применение им мы найдем море. Пока что в основном кулинарных. Есть, господин Сама, каких монстров вам хочется? По возможности тех, которых на мясо легче пустить. Если найдешь монстров, похожих на овец, я смогу из них сосиски сделать. Ладно, попробую поискать. Я указал на повозку и скомандовал рабам садиться. Рабы с неохотой заняли места, и Фира повезла их на охоту. Не слишком разгоняйся. Есть. Повозка покатилась вперед, грохоча колесами. В любом случае, из-за проклятия Фира не сможет толком скорость развить. Так, а вы давайте дом чините. Ты так точно. Отправив солдат на стройку, я нагрузил щит смешиванием и вернулся к приготовлению еды. Купленные монстры еще не вылупились. Нужно наладить поставки продуктов, пока у нас не кончилось мясо лингуя. Рабы под командованием Рафтали и остальных вернулись с охоты вечером. Выглядели они измотанными. Следом за повозкой ехала прицепленная телега, груженная монстрами. Были среди них и заказанные мной овцы. Есть хочу. Животы урчали, словно моторы. От быстрого роста тела требовали питания и жаловались на голод. С возвращением. Они хорошо воевали? Да, они все отлично постарались. Я устала. Ну, если не отлынивали, то прекрасно. Еда ждет. Я вывалил на стол рагу и стейки из мяса лингуя. Я знал, что этим все кончится. Уж чего-чего, а продуктов я взял про запас. Сделал целую гору, но и она наверняка разлетится мгновенно. Ура! Рабы возбужденно слетелись к столу и приступили к ужину. Господин Сама, а где мое йо? Вот, я достал порцию фира, где-то в полтора раза больше еды, которую я приготовил рабам. И все йо, я хочу еще. Если хочешь, иди охоться и ешь добычу. Буу, фира надулась. Увы, но я и без этого приготовил гору еды. У моих возможностей тоже есть предел. Спасибо за еду. Что за? Они все сожрали, пока я разговаривал с Фира. Детский аппетит, страшная вещь, но надеюсь, они насытились. Ну что, детишки, идите спать, завтра рано вставать. Ладно, солдаты из замка за полдня залатали один из домов. Туда я затолкал рабов. Остальные по моему замыслу должны были ночевать в еще одном уцелевшем доме. Стекол в нем не осталось. От дождя защитит, но не от ветра. На Афуме Сама, я буду ночевать с ними. Да, пускай они к тебе привыкают. Есть. Рафтали отправилась с рабами, чтобы провести побольше времени со старыми друзьями. Фира, к слову, уже вовсю носом клюет. Лисия тем временем занята расшифровкой книги, которую получила от товарищей Кидзуны. Выносливость у нее что надо. Я тем временем начал мешать препараты, которые понадобятся для следующей части плана. В промежутках проверил уровень каждого из рабов. В среднем они добрались до 15 го. Характеристики растут равномерно. Если вспомнить, как взрослела Рафталия, всех их, даже не годящихся в бойцы, нужно дотянуть хотя бы до 30 го. Через какое-то время в дверь постучали. Простите, у входа стояла Рафталия с одной из девочек-рабынь. Что такое? Это Рафталия мялась и смотрела на меня, словно пытаясь что-то донести. Чего надо? Хочешь, чтобы я сам догадался? Описалась, что ли? Нет. Ну же, скажи на Афумисами. Это понимаете. Тут у девочки заурчало в животе, и она от стыда уставилась в пол. Эх, понял. С остальными детишками то же самое, Да, спасибо вам. Я отправился к полевой кухне и приступил к делу. Как же быстро у них аппетит просыпается. Я кое-как разделал монстров, привезенных с охоты, насадил мясо на шампуры и зажарил. Мелких монстров просто жарил целиком, чтобы не заморачиваться. Как только войдем в ритм, нужно будет сразу же организовать отряд поварят, иначе у меня вообще времени не останется. Так или иначе, до следующего дня мы дотянули. Так, товарищи, слопавшие два ужина, хочу вам вот что сказать. Наших запасов еды становится меньше день ото дня. Чтобы их восполнять, нужно охотиться. Другими словами, что вы с охоты притащите, то и будете есть. Всем все ясно? Ага. Надо же, какие честные. Мне даже немного не по себе стало. Впрочем, раз они так рвутся в бой, сложностей возникнуть не должно. На всякий случай. Больше еды пока нет и до ужина не будет. Ладно. Вчера была жуткая ночка. Сколько я не готовил, они просили еще и еще, причем не шутили, а действительно успевали проголодаться. У меня уже такое чувство, что я после приезда сюда только и делаю, что еду готовлю. Я им кто? Мама. Как более-менее вырастут, научу пользу работой приносить, а пока придется терпеть. Спасибо за еду, на здоровье. А теперь идите охотиться до вечера. Есть. По сравнению со вчерашним днем, рабы грузились в повозку Фира с куда более радостными лицами. Фира нынче как бешеная не гоняет, так что не думаю, что их укачивает. Надеюсь, по возвращению они будут уже на подступах к 20 уровню. Мне нужна помощь с поставкой продуктов. Есть один способ решить нехватку, но им надо пользоваться осторожно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля с непредсказуемыми последствиями. Тем не менее, все-таки пришла пора пустить в ход инструмент, который уже не раз меня выручал. Примечание: я знаю разницу между словами «гурме» и «гурман», но не хочу, чтобы читатели отвлекались на беготню в словарь. Том 10, глава 7. Применение биорастению. Мы вернулись. Рабы возвратились грязные, но довольные. Выглядят они пободрее вчерашнего. Зато Лисия, наоборот, кажется измотанной. Пора в теле эфира не скажешь, что они устали. Ну, они даже несмотря на проклятие довольно сильны. Отлично. Сегодня тоже на славу поохотились? Угу. Разумеется. Дети так быстро ко всему привыкают. Второй день, и уже освоились. Ну, как я и обещал, вот ваша еда. Ура! Рабы похватали ужин и со стервенением принялись за него. Итак, Рафталия, что такое? После ужина я хочу кое-чем заняться, и ты наверняка отчасти разозлишься на меня за это. Че, что вы сделаете, джунгли? Я же рассказывал, как они нам и Кидзу не помогли. Тут Рафталия все поняла и побледнела. Вы собираетесь посадить его? Да, тут все равно ведь пустоши. Оно будет кстати. Но, конечно, в будущем из-за него могут возникнуть проблемы с истощением почвы, но я заказал у работорговца животных для полевых работ. Я понимаю, без жертв не обойтись. Рад, что ты такая понятливая. Это неизбежный шаг, если думать об эффективности. Да уж, Рафталия эффективность ставит во главу угла. Правда, еще она почему-то заботится о нашем имидже в обществе. Тут мне, правда, вспомнились жалобы Ларка на сложности с воспитанием Рафтали. Он говорил, что она пристрастилась сбивать у купцов цены на мой манер. Если бы я был беспристрастным наблюдателем, я бы, конечно, посетовал на то, что ей надо исправляться. Я еще, кстати, поэкспериментировать хотел на тему того, можно ли тут выращивать лекарственные травы. Погодите, вы снова собираетесь изменить его? Да, я надеюсь собирать с него плоды, которые можно продавать. Моему плану нужны деньги. Силами 10 рабов деревню не отстроить. Не хватит даже тех рабов, которых я заказал у работорговца. Конечно, я не буду во все тяжкие вдаваться, чтобы мороки лишней не было. Пока рабы не подрастут и не смогут улаживать вопросы сами, нам от него будет нужна в первую очередь еда. Эх, пожалуйста, будьте осторожны. Да знаю я. Конечно, я не стану ставить нас всех под угрозу, но все, что в моих силах, сделать должен. К тому же по моему плану деньги я потом буду и от рабов получать, от тех, кто сражаться не может. Стоило, кстати, о них вспомнить, как оказалось, что они все доели. Спасибо, на здоровье. До меня донеслись обрывки веселых разговоров. Прошла всего пара дней, а они уже более-менее привыкли к новой жизни. Наверное, помогает то, что четверо из них – местные, и для них это родина. По крайней мере, такая жизнь по ним наверняка бьет меньше, чем рабская. Так, ребятки, а теперь нам надо поговорить кое о чем важном. Слушайте сюда. Чего? Фира навострила уши вместе с остальными. В общем, идите за мной. Я отправился в поле, по пути убедившись, что никто не отбился. У меня в руке семя. Недавно растение, которому оно принадлежало, устроило небольшой переполох в деревне к юго-западу отсюда. Дети начали шушукаться, не иначе, кто-то уже успел услышать сплетни от солдат. Я взял его семена и переделал. Вы ведь прошлой ночью проголодались и просили еды, угу. Кил кивнул. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу готовить вам каждый день. Но вы так вкусно готовите, герой щита сама. Да-да, каждый день бы ел. Если я буду готовить вам еду, то не смогу заниматься своей работой. Впрочем, конечно, я буду вас угощать в обмен на старания. В деле освоения земли и реконструкции деревни продовольственный вопрос стоит на первом месте. А значит, решение напрашивается само собой. Так вот, смотрите, что надо делать, если проголодаетесь до того, как я что-либо приготовлю. Я уронил семя на землю и полил его. Семя проклюнулось и начало расти на глазах. Когда биорастение выросло где-то до 3 метров, на нем появились красные, похожие на томаты плоды. Я ограничил ему параметр разрастания, но оно все равно за ночь должно занять все поле. Ваша работа – ухаживать за ним. Как? Вырубать ростки, которые появятся снаружи границ. Правда, территорию я ему выделяю крупную, так что в ближайшее время можно не трогать. Сбор урожая тоже на вас. Эти плоды можно есть? Да, в юго-западной деревне ими наверняка даже сейчас питаются. Я их и в замке видел на правах местных деликатесов. Наверняка и в более сложной кулинарии им есть место. Ешьте их, как проголодаетесь. Но главное, если с растением что-то случится, немедленно сообщите ближайшему взрослому. У меня все. Я сорвал томат покрупнее и вручил Фира. Вечно голодная Фира тут же его слопала. Затем и рабы потянулись. Ничего себе, угу. Я думал, у нас не выйдет отстроить деревню, но благодаря ему мне кажется, у нас все получится. Мне кажется, или они на меня как-то странно смотрят. Если разумно распорядиться этими плодами, значительная часть продовольственного вопроса рассосется. А без его решения я ни за что не получу через 3,5 месяца боеспособную армию. Пришло время использовать все знания, связи и даже вещи, которые я успел скопить в этом мире. И так жребий брошен. На следующее утро я раздавал указания, поглядывая краем глаза на биорастение, старательно пытавшиеся заполонить все поле. Ай, рабы дружно жаловались на ломоту растут, стало быть, тут я решил проверить их уровни. Как я планировал, за вчерашний день они добрались до района 20 го. Дальше будет интересно. Том 10, глава 8, моряк Чка, прошло еще несколько дней. Ахаха, рабы пристрастились карабкаться по биорастению, словно по деревьям. Все они добрались где-то до 30 го уровня и несколько повзрослели. Правда, по какой-то причине остановились в районе 14-15 лет. Они выглядят заметно моложе Рафтали. Можно ли их в таком возрасте в битвы бросать? Я думал, они похорошеют лицом, но нет, внешность у них средняя. Конечно, они смотрятся получше других детишек, но до Рафтали им далеко. Остается надеяться, что правильное питание еще даст плоды. Только Кил выглядит гораздо симпатичнее других мальчиков. У него лицо теперь чуть ли не девичье. Он кажется девушкой-пацанкой, хотя мужчине такое явно неприятно было бы услышать. Имея, татаркообразная девочка, более-менее оттаяла. Подружилась с Килом и часто с ним играет. Эй, братец щита, что-то мне мясо и овощи надоели. Ну-ка не капризничай. Кил в последнее время вообще меня не стесняется. Его бы, конечно, отчитать, но он четко выполняет все, что не попрошу, и придраться никак не получается. Многие рабы привыкли ко мне и уже спокойно рассказывают мне о жизни в неволе, а под конец разговора даже благодарят. И я, конечно, рад их настрою, вот только. Сходи-ка на море, налови рыбы и приготовь ее, братец. С каких это пор я твоим братцем стал? Кил меня уже нисколько не боится. Надо бы ему выговор сделать. Братца, считай, я еще потерплю. Но просто братца нет, вот только он уже твердо решил меня так называть. Эх, будь с нами сестрица Садина, мы бы каждый день рыбу ели. ХММ, помнится, мы как-то говорили о ней с Рафталией. Она назвала Садину морским получеловеком. Похоже, Садину обожали все, поскольку все выходцы из деревни Рафталии ее порой припоминают. Раз такой повод, можно бы о ней расспросить. Рафталия, я уже слышал о Садине, но кто она такая? Сестренка Садина, рыболов, и еще одна из сильнейших бойцов нашей деревни. Ясно, значит, волна ее. Я едва успел остановиться и проглотить слово «убила». Весьма вероятно, что она попыталась сразиться с волной и погибла в битве. Пожалуй, если бы сестрица Садина была с нами, мы бы ни в какое рабство не попали. Погодите, она была настолько сильной, а то, я никогда не видел, чтобы она проигрывала. На мой взгляд, она даже сильнее леди-рыцаря. Сильнее Эклер, да уж, тогда она и правда сильна. В таком случае, однако, возникает вопрос. Тогда как так получилось, что волна разрушила вашу деревню? Эта сестренка Садина в то время была в море вместе с другими рыбаками. Понятно. Значит, начало волны она пропустила. Волны приводят ко всевозможным катастрофам, в том числе на море. Я на всякий случай запомню их слова, но сдается мне, она погибла от побочных эффектов волн. Трудно поверить, что она выжила, но ни разу не возвращалась в родную деревню. Конечно, это я поднял тему, но лучше ее здесь же и закрыть. Ну, братец, как насчет моря? Хаэм, тебе так сильно хочется рыбы? Килл очень кстати сменил тему. Которую ты приготовишь? Да, и я хочу, и я. Такое чувство, будто я вырастил толпу Фира. Хорошо, что птенец Филариала еще не вылупился. Ладно, сегодня ловим дары моря, а Фира плавает и ищет морских монстров. Есть. Так мы с рабами отправились к морю. Погода стояла теплая, как раз для плавания. Наверняка выходцы из этой деревни к морю привыкли и плавать умеют. Вскоре мы достигли пляжа. Кья-ха-ха. Рабы быстро поскидывали с себя одежду, оставшись в одном белье, похватали гарпуны и побежали в море. Рафу. О, и Рафтян вместе с ними в воду побежала. Интересно, а если у нее в способностях порыться, какие-нибудь прибавки для подводного плавания отыщутся? Очень хочется посмотреть, как она будет хвостом на манер корабельного винта крутить. Здесь я, однако, обратил внимание на одну проблему, которая заставила прервать ход мыслей. Фира. Поймай Килла. Ладно. А, за что? Килл уже почти добежал до моря, но тут Фира обратилась к Филариалам и поймала его. Тот и глазом моргнуть не успел. Попытался было вырваться, но крылья Фира его не отпускали. Да что такое, братец? Начнем с того, что на поверхность всплыл один факт, который вынуждает меня переосмыслить отношение к тебе. Что не так-то? Остальные рабы заметили шумиху и посмотрели в нашу сторону. И, кажется, поняли, что происходит. Име, на плече которой сидела Рафтян, подошла к Киллу и спросила. Килл-кун, может, ты на самом деле Килтян? Рафуфу. А, ты чего? Я парень. Грудь Килла была обмотана лентой из ткани, а вместо трусов он носил набедренную повязку. Рафталия подошла к нему и до странного уверенным движением ощупала вышеупомянутую повязку. Что-то я в последнее время перестал понимать ее действия. Килл-кун, ты знаешь, чем мужчины отличаются от женщин? А, так вот, у мужчин есть. Рафталия нагнулась и что-то прошептала ему на ухо. Да ты гонишь, я бы на месте бога так не делал, это ведь столько мороки. Тогда посмотри на других мальчиков, а лучше на Наофуми саму. Видишь, он по-другому устроен, и грудь у него не выпирает. Ты чего, спятила? Вырасту, отрастет, а грудь у меня просто опухла. Ерунда, пройдет, отрастет. Ва придумала, что за семья у нее была, пока она не стала рабом. Итак, у нас реверс-трап в сознании. Тут же появилась Кидзуна и помахала рукой со словами: «Звал меня?» «Нет, не звал». Я крикнул воображаемой Кидзуне: «Проваливай». И та с обиженным: «За что?» испарилась. «Нет, ну, серьезно. Может, она и говорила о себе в мужском роде, но должна была ведь понимать, что девочка. Или, во всяком случае, это точно вскрылось бы, когда она стала рабом. Хотя, может, ее хозяину было неважно, может, она попалась торговцу, который продавал рабов извращенцам и поэтому не стал ничего ей рассказывать. В этой прогнившей стране наверняка ведь нашелся кто-то как раз с таким фетишем. Поэтому в глазах торговца улов вроде Килл казался редкостью, которую можно продать подороже. Хотя мне тот сволочной аристократ показался в первую очередь садистом. Правда, садистами они могут быть и поголовными, судя по следам побоев на телах остальных рабов. Но папа говорил, что если мальчик считает, что он мужчина, он останется мужчиной, что бы ни случилось. Видимо, отец был мужественным моряком. Дочь пыталась подражать ему и так и не поняла, в чем разница между мужчинами и женщинами. А вообще, эта цитата уже сама по себе, перефразированная: «Ты девочка». Я думала, Килл-кун симпатичный, а он девочкой оказался. Но она все равно классная. Какая разница, какого она пола? Девочки уже принялись весело обсуждать новость. Нет, конечно, свои почитатели у красавиц, одевающихся в мужские наряды, есть. Но как быть девочке, которая мечтала стать моряком? Но зачем вообще существуют мужчины и женщины? Не понимаю. Кил вся в смятении от того, что ее половая принадлежность в корне пошатнулась. Фира, ты куда пошла? Это самцы отличаются от самок для того, чтобы могли с ними спариваться. Ага, это когда? И Фира ответила ошарашенный Кил. Она рассказала ему роли мужчины и женщины в очень подробных и умопомрачительных выражениях. Это был не просто рассказ, а самая настоящая церемония соблазна, которая вполне могла претендовать на место в пантеоне фетишей. Я бросил взгляд на Рафтелью, но она замотала головой. Кто тогда, Лисия? Стоило на нее посмотреть, как она воскликнула. Это не я. Фира в принципе не умеет что-либо объяснять. Научить ее таким соблазнительным выражением мог только кто-то другой. Значит, кто-то из лагеря Кидзуны. Вероятнее всего, похотливый Ларк. Ты-то это все откуда знаешь? Ларк научил? Не. С самого начала знала. Генетическая память, быть такого не может. Наверняка просто уже успела с каким-нибудь диким филариалом спариться. Вот он ей и нашептал всякого. Ну или пока была Хамминг Ферри, тоже вариант. Вы думаете о чем-то нехорошем, разочарованно возразила Фира. Да плевать, теперь надо следить, чтобы она мне яиц не отложила. Буу, что-то ты часто спорить со мной начала. Рафу, тебе, Рафтян, этим всем заниматься не надо. Тебя я никому замуж не отдам. Почему вы разговариваете с Рафтян, словно вы ее отец? Скажите и мне так, господин Самаа. П.Ф. Вот еще, ты можешь замилти выйти, разрешаю. По ходу разговора и Рафтелья, и все остальные залились краской до ушей. Мальчики вообще в море попряталась. Вы там в порядке? Нет, я отказываюсь так делать. Я с братцем так ни за что не буду. Кто тебя заставляет ко мне лезть? Попрошу не выражаться так, словно я вас всех в качестве секс-рабов скупил. Черт, взбесился. Как меня раздражают детишки, в которых интерес к любви проснулся. Хватит обсуждать ерунду. Я ввожу новые правила. Никаких любовных отношений. Дружно воскликнули рабы. Пусть говорят, что хотят. Нельзя значит нельзя. Я хочу получить армию, а не решить демографический кризис. У меня нет времени сидеть с вашими детьми, которых вы мне как кролики наплодите. И вообще, у нас 3,5 месяца. Ничего вы наплодить не успеете. Всей этой чепухой занимайтесь, когда будет мир во всем мире и не будет меня. Но почему? Почему? Разве не ясно? Потому что мне это не нравится. Рафтели, кстати, тоже. Рафтелья Тян, почему-то воскликнула Рафтелья. Это она так попросила на нее стрелки не переводить? Понял. Моя цель – сражаться с волнами. Я собираюсь набирать из вас добровольцев, которые будут сражаться вместе со мной. С волнами, именно. Меня призвали сюда, чтобы я остановил волны, отобравшие у вас дома и семьи. Так что если хотите с ними сражаться, я вам такую возможность дам. Я собираюсь набрать еще больше рабов и сделать из них несколько отрядов. Правда, сначала нужно будет одолеть монстра по имени Фэнхуан. В идеале после него нужно будет сделать боевые отряды, но только из добровольцев. Не у всех есть способности к битвам. После моих слов Кил заговорила уже обиженным голосом. Наверняка ты так сказал только потому, что я якобы девочка. А, ты чего так решила? Посмотри, кто меня окружает, ответил я, показывая на Рафтелью, Фира и Лисию. Ты точно, у тебя ведь одни девушки. Так ты не врал, когда говорил, что ненавидишь любовь. О, Кил взбесилась. И чего ей не нравится? Рафтелья могла бы быть мужчиной, мне все равно. Господин Сама, а я, и ты могла бы быть самцом. Буу, что вы все недовольные. Надо бы прояснить ситуацию. Есть такая вещь, как равенство полов. Это значит, что я никого не выбираю по тому принципу, что они мужчины или женщины. Я одинаково отношусь ко всем, кто приносит пользу. Ясно значит, братец щита, Би, и людьми себя тоже не ограничивает, пробормотала одна из рабынь. Ты-то где такого нахваталась? Нет же, что это такое? Что такое Би? А вот про это Фира не знает. Стало быть, все-таки генетическая память, и мне кажется, или рабыня поглядывала на Рафтян и Фира, когда говорила про людьми себя не ограничивает. Сейчас объясню. Когда меня продавали, я слышала, что, не рассказывай, короче, если неудачно влюбитесь, потом сражаться не сможете, а мне это не надо, поэтому запрещаю. Кил и остальные нехотя закивали, не особо согласные с моими увещеваниями. Так значит, я тоже буду сражаться, если постараюсь. Да, но поскольку тебе и после волн надо чем-то заниматься, точнее, даже не так, поскольку ты можешь прийтись по душе поклонникам таких, как ты, давай-ка ты будешь учиться на которое. Почему? Ты здесь самая симпатичная и ничего не боишься. Торговля – это твое, мое, не хочу я, не бойся. Просто продолжай в том же духе. Люди – существа еще вреднее монстров, и с ними еще веселее. Братец Щита, ты так выразился, что теперь я как раз боюсь, что я не так сказал. Короче говоря, Кил явно будет отлично смотреться в торговом отряде. Нарядить ее парнем и отправить торговать украшением, к ней наверняка все женщины слетятся. А если и Рафтелью рядом посадить, еще и мужчины с кровно заработанными расстанутся. А, Кил, чего? Так ты со мной поначалу не ладила потому, что любила Рафтелью. Увы, судьба сложилась так, что ты девушка. Однако однополые отношения битвам никак не помешают, так что ладно, разрешаю. До появления Лингуя Кил относилась ко мне с некоторой опаской. Небось, думала, что я все на свете делаю ради Рафтели. Вовсе нет. А чем это ты, братец? Кил в дрожь бросила. Смотрела она при этом на Афуми сама, к нам подошла Рафтелия, широкая улыбка, которая просто сочилась кровожадностью. Хаем, как я и думал, тему любви рядом с ней поднимать нельзя. Ладно, довольно. Все свободны, идите рыбу ловите. Ей есть. Через какое-то время Кил и остальные вернулись на берег. Братец Щита, наловили. Обрадованная Кил протянула мне сетку с ракушками, рыбой и прочим. Ага, вижу. Железную пластину я уже разогрел. Осталось разделать и зажарить. Я сделала сасими, как меня научили в мире Кидзуны-сан. Рафтелия тоже потрудилась и показала свое умение. Лишь бы в рыбе паразитов не было, ну, насколько мне показывает навык оценки, все с ней в порядке. Таким образом, сегодня я снова занимался готовкой. Если честно, готовить еду мне надоело. Ах да, скоро ведь начнут вылупляться монстры. Продуктов у нас накопилось с запасом, так что сложностей не возникнет. Если все доели, давайте возвращаться. Ладно, в деревню мы вернулись уже после полудня. Первым делом, яйца. Уже вчера они были на такой стадии, что нам удалось провести ритуалы подчинения. Я отправился в сарай, который мы переоборудовали в склад, и уставился на яйца монстров. Чем занимаешься, братец? Помнишь, мы делали запас по продуктам? Вот это были приготовления к этой стадии. Ао, проблема в том, что у нас появится филариал. Они, конечно, великолепно тягают повозки, но я волнуюсь о том, что в нашем полку появится еще одна прожорливая тварь. Я, Фира недоуменно склонила голову. Не ты, новый из яйца. У Фиротян будет братик или сестренка. Здорово. Боже, как шумно стало, они только кажутся похожими на старшеклассников, в душе те же дети. Или школьники себя так ведут? Наверное, в категорию школьников их отнести можно. Господин Сама, вы не хотите, чтобы новый филариал был как я? Трудный вопрос задаешь, Фира. Если на него неудачно ответить, она может подумать, что я ее не люблю. Я хочу монстра, на котором можно ездить, и который может тягать повозки. Я не хочу обжору. ХММ, тогда не волнуйтесь, заявила Фира, чем привлекла мое внимание. Если вы не захотите, она не будет как я. Непослушная прядь на голове Фира задергалась и указала на яйцо, словно стрелка. Это к чему было? Что-то не так? Вам нужно, чтобы родилась подданная Фира? Подданная. Хотя с точки зрения Фира все остальные филариалы, ее подданные, тогда я сейчас так и сделаю. Одного вашего желания может не хватить. Ты так можешь? Угу. Фира коснулась яйца филариала и влила в него ману. Теперь она не станет, как я, пока я не прикажу. А спасибо. Теперь у меня чувство, что мы лишили новую жизнь возможности выбора. Но с несколькими Фира тут стало бы слишком шумно. Придется так. Возможно, если эксперимент удастся, выращивание филариалов можно будет доверить Фира. Через какое-то время яйца вылупилось. Пи. Во-первых, один цыпленок филариала, сиреневенький. Во-вторых, две гусеницы эти, как вырастут, тоже смогут повозки тягать. Называют их гусеницандами. Попробовал впитать скорлупу, но ничего не случилось. В-третьих, три червя, которых называют дюнами. Им, как я понял, можно доверить возделывание земли. Я настроил ограничения в меню и, вот, берите их и повышайте им уровень. Ей есть. Рабы похватали коробки с монстрами словно детишки, которым родители купили новых питомцев. Затем они дружно погрузились в повозку. Маленький филариал сел на голову Фира и уже вовсю весело щебетал, хоть и родился буквально только что. Пришел я, значит, в параллельный мир, и нянчу в нем такую толпу. Себя я постоянно убеждаю об этом не думать и считаю свой труд инвестициями в войну с волнами. Ах, да, что, в скором времени я планирую организовать отряд, который будет заниматься готовкой и прочей работой, требующей сноровки, так что те из вас, кто хочет учиться готовить, скажите сейчас. По возможности я бы брал тех, у кого не очень получается сражаться. Хоть Рафталия и начала помогать мне, рук нам не хватает. Тогда я. Из повозки выпрыгнула Имея и еще одна девочка. Вы уверены, девочка, если мне не изменяет память, та самая, которую Рафталия ко мне ночью голодную привела, а Имея? Имея вся шерстью покрыта. Сдается мне, будет много жалоб на волосы в еде. Поручать ей готовку нельзя, может, чему-нибудь другому научить. Вроде как у нее ловкие пальцы, может, она уже нашла себе занятие по душе. Угу, я люблю готовить, а сражаться не очень, ясно. Не, будет непросто, но ты уж постарайся, ответил я и посмотрел уже на Имею. Это я хотела бы работать пальцами, ясно. Ну, потихоньку чему-нибудь научитесь, но и уровни набирать придется, без этого никак. Я понимаю. Имея и девочка кивнули и встали рядом со мной. До свидания, Рафталия помахала нам. Ага, удачи. Можешь ни о чем не волноваться, Рафталия-тян, тихо ответила девочка будущий повар, махая в ответ. А, о чем это она? Хорошо, я не волнуюсь. Что за? Она убеждает Рафталию, что я не стану ей угрожать. Ладно, мы поехали. Поехали. Колеса зашумели, повозка отправилась в путь. Ну что, будете мне помогать? Ага, я начал учить их готовить и заниматься другой работой. Братец Щита, ты такой ловкий. Что, так ловко разделываешь рыбу и монстров? Приятно такое слышать. Это Щит каким-то загадочным образом придает еде вкус, на самом деле я не особо умелый, так что лучше вспоминай, чему тебя учили родители. Угу, значит, я смогу научить братца Щита, как готовить вкусную еду. Чему учили родители, черт, я не слишком деликатно высказался. Ладно, хоть, ответила девочка с улыбкой. Наверное, ничего страшного не случилось, если она улыбается. Правда, теперь получается, что это я учусь, а не она, но ладно. Камни обтачивать как-то так, да, для первого раза у тебя вполне неплохо получилось. Имею я, с учетом ее врожденных способностей, решил учить смешивать лекарства и делать украшения. Том 10, глава 9. Вывеска со щитом прошла неделя с тех пор, как я взял на себя управление деревней, точнее, детским садом. Большую часть домов отремонтировали, так что пришла пора переходить к следующей стадии. Как и обещал Эфира, новый филариал до очаровательного послушно тягает повозку. Как же приятно, когда животное не надоедает. Однажды я проснулся рано и в отличном настроении. Рабы еще спали, так что я решил немного поиграть с новым филариалом, как в свое время Сфира. Только швырнул вдаль палку, как откуда-то нарисовалась Сфира и перехватила ее. Господин Сама, я первая успела. Я налаживаю отношения с новым филариалом. Не мешай, Рафу. Давай, Рафтян. Когда я метнул палку в следующий раз, Рафтян сбила Сфира с толку иллюзией. А, стой. Сфира убежала прочь с моих глаз. Ей померещилось, что палка улетела в какую-то невообразимую даль. Гусеницы тоже подросли, но повозки им сделать мы пока не успели. Они травоядные, поэтому питаются биорастением. Нам удается скармливать им мешающиеся отростки, так что этим они нам тоже очень помогают. Двух зайцев одним выстрелом. К тому же работорговец специально выбрал мне спокойных и послушных. Их главный недостаток – скорость. Ползают они медленно, разве что в соседние города и деревни посылать. Дюны также успели подрасти, и мы уже доверили им работу с землей. Они тоже оказались тварями послушными. Как я слышал, дикие дюны предпочитают в случае опасности зарываться в землю и ни с кем не сражаться. Прирученные могут вступить в бой, если им приказать, но толку в битве от них немного. Что же, пора готовить наших катураев. Как я выгляжу? Мы сделали килл два наряда. Первый, похожий на мужской кожаный доспех, который она сама захотела. А вот второй, для сбивания с толку, кружевное платье. Правда, старое и дешевое. Килл надела его и спросила моего мнения. Отлично. Смущайся, строй из себя недотепу и торгуй. Братец, зачем ты заставляешь меня так делать? Чтобы денег заработать. Без них мы не вернем твоих друзей. Ясно. Но все-таки, братец, мне так стыдно в таком ходить. Килл собиралась в первый поход. На этот раз повозку поведет Фира, а я буду наблюдать лично. По моей задумке, они с Рафталией должны были торговать лекарствами. Так, Лисия, прокачка на тебе. Ты так точно. Мне совершенно необходимо, чтобы рабы научились торговать. Без этого мы вряд ли заработаем денег. Мы отправимся в трехдневное путешествие по стране в повозке, украшенной вывеской со щитом, чтобы о нас пошли слухи. Для этого я приготовил внушительные запасы лекарств, и, если что, могу лично кого-нибудь ими напоить, чтобы вылечить особенно тяжелый случай. В дорогу. А погоди, братец, меня все еще укачивает. Мы отправились в дорогу, наплевав на жалобы Кил. Остаток дня мы должны были ежечасно оказываться в другом городе или деревне. Если Фира будет гнать на полной скорости, успеем. Как давно я не торговал. Люди в первом городе смотрели на повозку, словно на старого друга. Так вы все это время были героем щита, святой сама, ага, не думаю, что у меня получилось бы торговать, если бы вы знали. Простите, что так получилось. Да ничего страшного, не думаю, что они извинялись искренне. Уверен, попади я в какую-нибудь историю, начали бы дружно орать, что я дьявол во плоти. Я не считаю, что клиент всегда прав. Вообще, это выражение вроде как придумали артисты и смысл в него вкладывали немного другой. Я получил землю и теперь собираюсь повсеместно продавать лекарства и прочие мелочи, чтобы собрать денег на помощь стране и противостояние волнам. Покупайте, буду рад. Ищите повозки, на которых есть вывески со щитом. Одной из таких вывесок мы украсили и нашу повозку. Вы и правда заботитесь о стране и людях, герой сама. Думаю, товары под такой маркой найдут больше покупателей. Наверное, здесь пригодилось бы сделать из подопечной Фира еще одну королеву филариалов и посылать ее ездить по городам с повозкой. Но я не хочу шума и капризов. Будь у меня кто-нибудь, кто бы ей занимался, другое дело, но не думаю, что такая идея имеет хоть какие-то шансы. Ох, конечно же, мы купим их ради героя щита самы. Ага, хорошо, что меня все знают. Слава, в том числе и добрая, распространяется быстро. Уже в следующем городе народ вышел меня встречать, и как только узнал, братец, я все правильно делал, смущенно спросила Кил, когда мы закончили торговать. Да, у тебя пока не получается дежурно улыбаться, как Рафталия, но твои неуклюжие гримасы покорили некоторых прохожих. Это типа похвала, наверное, в любом мире людям бывает приятно посмотреть на наивность и неопытность. У Рафталии эфира все получается прекрасно, так что продолжаем зарабатывать в том же духе. Даже из самых поганых и дешевых травок щит создает лекарства обычного качества. А если взять эти обычные исходники и руками сделать из них более сложное зелье, результат получится еще более качественным. Можно рассчитывать, что продажи будут неплохими. За эти три дня мы неплохо заработали. К тому же по пути купили немало травы, из которой я щитом сделал лекарство. Кил и другие рабы учились, как правильно торговать и, по всей видимости, потихоньку осваивались. В ближайшее время нам понадобятся еще повозки для торговли. Незадолго до того, как мы закончили новые повозки. Добрый день, герой щита сама. В деревню приехал работорговец. В последнее время он вообще часто сюда заезжает. Но оно и понятно, ему ведь приказано искать рабов, которые здесь родились. Кстати, он и с рабами порой разговаривает, надеется им кого-нибудь продать, если что, какие-никакие карманные деньги я им даю. Раз ты приехал, стало быть, привез рабов, к глубочайшему сожалению, нет. Тогда какого черта? Проваливай, мне в него солью кинуть, если окажется, что ему просто было скучно, и он заехал бесплатно поесть, я его прибью. Меня пугает ваша реакция, ведь я всего лишь заехал безо всякой на то причины. Просто я замечал за тобой попытки сделать из меня личного повара. На самом деле я пошутил. Ты нарываешься, что ли? Нет-нет, я пришел пригласить вас, герой щита сама. Пригласить? Работорговец картинно вскинул руки. Вот нравится ему переигрывать. Я уверен, что ничего хорошего сейчас не услышу. Да. Поиски внутри страны оказались столь бесплодными, что я решил поинтересоваться у родственников, в результате чего услышал, что всех их выкупили в Зельдбуле. А да, ах вот оно что. Короче говоря, работорговец выяснил, куда подевались рабы, и пришел ко мне с докладом. Вот нельзя было сразу сказать, сколько времени уйдет на дорогу, что же обычно туда плывут на корабле, но ваш знаменитый филариал сможет доставить вас туда примерно за полторы недели. Полторы недели на Фира далековато, но не так далеко, как до страны, где пробудился Лингуй. Кстати, а ведь в свое время герои говорили, что в магазине Зельдбу отличное оружие. Значит, они там уже побывали. А-а-а, так вот почему у них такой низкий уровень был, в противовес удивительно сильному оружию. А на корабле, 2 недели. Хм, я глянул на обитателей деревни. Все они старательно занимались ее восстановлением. Рафтелия читала лекцию о том, что нужно знать, которая им. Фира дремала. Самые боевые из рабов, в том числе Кил, все свободное время проводили в соседнем городе, где их учила бабулька. И вообще, даже если я уеду, вечерами смогу навещать с помощью портала. Буду слушать доклады и говорить, что делать дальше. Что же, надо съездить. Я знал, что вы так ответите. Рафтелия, Фира, соберите всех. Я созвал народ, и уже скоро все были в сборе. Я собираюсь в Зельдбуль, так что в дневное время меня в деревне не будет. Со мной едут Фиры, и, если честно, больше мне никого не надо. Остальных я могу потом прихватить. Рафтелия, в дневное время отвечаешь за деревню. Вы оставите меня здесь? Эхе-хе, сестрицу не берут. Рафу. Фира и Рафтян в последнее время постоянно вместе. Ну, я бы и без Фира обошелся, но мне нужно на чем-то ехать. Чуть больше недели и только в дневное время, не волнуйся. Но, и вообще, в последнее время мы часто действуем порознь. Я рассчитываю на тебя, так что не подведи. Неужели Рафтелия так сильно беспокоится за меня? Ладно, если что-то случится, немедленно возвращайтесь. Если станет совсем невмоготу, иногда буду брать с собой. Хорошо. Действительно, грех не использовать ваш замечательный навык телепортации. Вечерами я все равно буду возвращаться. Да и не обязательно Рафтели здесь каждый день торчать. Ну, я поехал. До свидания, Наофуми сама. Таким образом, я принял предложение работорговца и отправился в Зельдбуль. Том 10, глава 10. Зельдбуль. Поездка прошла без приключений. Мы добрались до столицы Зельдбуля. Как тут многолюдно. Здесь шумно и оживленно. Даже по сравнению со столицей Милромарка. Разумеется, в день приезда я взял с собой и Рафтелию, и Лисию. Мне очень многое не дает покоя, и я хочу быть готовым к бою. Каждый день я ночевал в своей деревне, поэтому ощущение, что я приехал в какую-то даль, не возникло. Итак, Зельдбуль. Первое, что бросилось в глаза в этой стране, каменные колизеи. Кстати, а что это за страна такая? Я мало про нее знаю. А да, давайте я вам расскажу. Обрадовался работорговец и пояснил. Зельдбуль живет торговлей и наемниками. Именно это приходит в голову любому, когда речь заходит о Зельдбуле. Да, это я уже понял. Полагаю, вам известно, что наемники – люди, которые зарабатывают на жизнь сражениями. Столица Зельдбуля, помимо всего прочего, имеет тесные связи с гильдией авантюристов, а также контролирует торговлю как оружием и доспехами, так и расходными материалами вроде лекарств. Ни в какой другой стране деньги не обладают такой силой. Учитывая, какие картины открываются мне из повозки, остается только согласно кивнуть. Если столица Милромарка просто кажется оживленной, то этот город производит куда больше разнообразных впечатлений. Оживленные торговые улицы то и дело сменяются трущобами. Кстати говоря, у Зельдбуля нет короля, им управляет совет крупных купцов. А как, республиканская форма правления, значит, ну, недаром ведь Зельдбуль называют страной наемников. Вполне возможно, в этом обществе больше всего ценится эффективность. Будьте внимательны, герой сама. Темная сторона Зельдбуля очень глубока. Поговаривают даже, что эта страна стоит в тени любой войны. Ясно. Здесь же находится штаб-квартира моей семьи. Она здесь неплохо зарабатывает. Я догадывался, мне вчера даже кошмар снился, что передо мной вдруг появилась целая толпа из дюжин клонов работорговца и стала наперебой советовать всяческих рабов и монстров. Но наибольшую известность стране приносит Колизей, открытые во многих местах. Колизей, если я правильно помню, это слово означает арену. Там сражаются наемники, а люди делают на них ставки. Они прославляют Зельдбуль на весь мир. Я уверен, вам стоит посмотреть бои, которые там проводятся. Я подумаю. Кстати, куда нам? Полагаю, нам стоит свернуть с главной улицы вон в тот переулок. Хорошо. Фира, я направил Фира в переулок, о котором говорил работорговец. Стоило заехать, как на Фира накинулась сетка. Хе-хе-хе, какой у вас редкий монстр. Появились неотесанного вида мужчины. Они что, не знают про Фира? Кого-то они мне напоминают. Нет. Ха-ха-ха. Один из придурков, поймавших голову Фира в сеть, попытался ее увести, но улетел от пинка. Че что за, не брыкайся, ха, эта тварь опасная, Быстрее задушите Нгху-у-у-у. Опа, Фира укусила одного из придурков за голову. Тот какое-то время дергался, но потом обмяк. Видимо, сознание потерял. Че чудовище, на помощь. Фира выплюнула добычу и порвала сетку. Какой-то он недосоленный. Наверное, не слишком здоровый. Я уже боюсь, что она так действительно людоедом станет. Кажется, ее развитие пошло по какому-то неправильному пути. Фира, людей есть нельзя, сказала Рафтелия. Она же все-таки филориал. Может, у нее интеллект развивается с задержкой? Это плохо. С учетом того, что мне от нее надо, лучше бы он никогда и не развивался. Фира, запомни, дети вкуснее взрослых и мягче. Рафу. Что вы сказали, Наофуми сама? Рафтян, не подыгрывай ему. Я попытался донести до Фира знания, которые почерпнул у персонажей чудовища из игры Ранобы. Однако та покачала головой. Нет, вот, такие слова на нее действуют. Ох, я даже не знаю, поняла она вас или нет. Короче, Фира, ради твоего же блага запомни, что людей можно есть только понарошку, когда пытаешься их запугать. Угу, я и сама подумала, что если так сделаю, они разбегутся. Хаем она понимает, как работают угрозы. На удивление смышленая. Слишком умная она мне не нужна, но пока что у нее мозгов в самый раз. А откуда ты про соленый вкус знаешь, лизала? Остается молиться, чтобы ей так и не довелось по-настоящему отведать человечины. Работорговец попросил остановить повозку у дома знакомого. Мы вышли и отправились за ним. Прошли по каким-то переулкам и оказались перед крупным колизеем. Внешне он напоминал каменный купол, а у входа стоял мускулистый мужик. Судя по длинной очереди, заведение популярное. Нам сюда. Работорговец провел нас к заднему входу и перекинулся парой слов со сторожем. Тот отошел в сторону, пропуская нас. Этот колизей – всего лишь прикрытие для рынка рабов, которыми торгуют под землей. А да, а как, то же самое относится к большей части колизеев этой страны. Конечно, выставляемый товар зависит от организации, которой колизей принадлежит, и что продает ваша, в первую очередь рабов, разумеется, хотя одними ими не ограничиваемся. Мы шли по колизею и скоро увидели лестницу вниз. Пока спускались, сверху донеслись радостные возгласы. Видимо, дела у колизея идут неплохо. Похоже, вам и колизей деньги приносит. Что там проводится? В основном поединки бойцов, но случаются и чемпионаты обжор и так далее. Туда бы Фира послать. Мне даже интересно посмотреть, как далеко она сможет зайти. Я буду выступать, может быть, и сэкономим на еде, и заработаем. Хотя, конечно, есть риск того, что можем проиграть. Уверен, представление получится интересным. А да, отозвался работорговец, показывая следующему сторожу какие-то странные жесты. Ты, если что, на идею и натолкнул. И, долго еще идти, мы почти на месте, ответил он. Мы спустились по лестнице и оказались в каменном коридоре, полном клеток. Их тут даже больше, чем в шатре. Внутри есть как люди, так и полулюди. Вдали темницы виднелась маленькая комната. И там нас ждал еще один работорговец. Ао, Милромарковец. Ао, дядя. Я не поверил своим глазам. Работорговцы обрадовались встрече и крепко обнялись. Работорговец всегда казался мне неповторимым упитанным джентльменом в очках и фраке, однако второй оказался обладателем точно такого же лица и телосложения. Вся разница сводилась к фасону очков и фрака. Наофуми сама, мне кажется, у меня двоится в глазах. Какое совпадение, у меня тоже. Уа-а-а. Он говорил, что у них семейный бизнес, но их ведь вообще друг от друга не отличить. Приехали. Кошмар оказался вещим. В одном аниме вроде как были больницы, которыми управляли сестры-близнецы, но это, если у них и характер одинаковый, я запутаюсь. Итак, герой сама, представляю вам моего дядю, который вас и пригласил. А да, какая приятная встреча, герой щита сама, я весьма рад знакомству. Должен признать, ваши глаза вот-вот меня покорят. А да, хватит, у меня уже мурашки по коже. Хочется сбежать отсюда подальше. Удерживает ли что, что в таком случае пропадет весь смысл этой поездки? Этот чудесный голос, так подходящий рабовладельцу, я в восторге. Не желаете ли выйти замуж за мою дочь?